Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость, и расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.